А тут мне, кстати, пришло сообщение от фонда из мира 2017 года, что еще ждут морские транспортные суда для переправки оставшегося на складах Мурманска объема гуманитарных грузов, для чего согласовано использование контейнеровозов Севмарпути ММС Норильск и Ницкил, а также сухогрузов Грумант, Поморье, Заполярье, Новая Земля, Северная Земля, перевозящих по 520 футовых контейнеров, сухогрузов Петр Великий, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Кузьма Минин, перевозящих по 512 футовых контейнеров. Вот их и пришлось разгружать во внеочередном порядке. Другие суда после разгрузки будут уже возвращаться в порты своей постоянной приписки. В это время западнее Молотовска происходила выгрузка С-16 десантных кораблей автотранспорта, боевой техники и военных грузов. Всего было выгружено двухбатарейный зенитный ракетный дивизион из 10 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», 10 БМП-3, 12 БТР-80, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРМД, два многофункциональных беспилотных комплекса «Орлан-10» вместе с унифицированной командно-наблюдательной и командно-штабной машиной 1 в 172-м вторым на шасси БМП-3, два снегохода ТТМ-1901 «Беркут» и 5 снегоходов А1, 16 снегоходов «Трекл» 39294 и для перевозки личного состава, 48 снегоболотоходных вариантов многоцелевого транспортера МТЛБВ с прицепами, 144 полноприводных автомобилей многоцелевого назначения КАМАЗ-63501 с прицепами, грузоподъемность надстройки 16000 кг, прицепа 26900 кг, 75 двухзвенных вездеходов на гусеничном ходу ДТ-30 «Витязь» и ДТ-30 ПМ «Вездесущий», грузоподъемностью 30 тонн, 3 танковых мостоукладчиков МТУ-90, 6 топливозаправщиков на базе шасси КАМАЗ-4310, общий тоннаж перевозимого автотранспортным конвоем груза военного и гуманитарного назначения составит порядка 8760 тонн, без учета топливозаправщиков. По одному за РПК «Панцирь-С1» и БМП-3 с отделением бойцов арктической бригады отправились в Бакарицу для погрузки на железнодорожную платформу в качестве боевого сопровождения первого формируемого состава поезда. Таким же образом будут переправляться в сопровождение и следующие боевые машины с личным составом арктической бригады. Сбор будет осуществлен возле Тихвина. Сюрпризы с воздуха и земли россиянам были не нужны. По согласованию с советской стороной на Архангельский аэродром Талаги передислоцировался самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30, предназначенный для аэрофотосъемочных и аэрогеофизических работ, воздушной разведки. Его охрану осуществляет подразделение 61-й отдельной Киркинесской краснознаменной бригады морской пехоты, прибывших на кораблях морского транспорта. Все члены российской миссии были заняты делом, прокладкой путей, разгрузочно-погрузочными работами, формированием первых составов поездов, складированием остальных грузов, которые велись круглосуточно. То и дело мелькали речстакеры и автопогрузчики, гудели корабельные краны. Морская пехота взяла под свой контроль все внутреннее пространство отведенных им территорий, наладив вполне нормальный контакт с охраной по внешнему периметру зоны разгрузки конвоя, составленная из сотрудников НКВД и РКМ. Главное, никто не докучал их расспросами и не отвлекал от дел. Глава 26. Сержант Иван Герасименко, командир отделения 299-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии, сидел на скамейке возле натопленной печи в небольшом доме в деревне Пчева, в котором его разведотделение было определено на постой. Но согревала его не печь, а бережно раскрытое долгожданное письмо из дома, от супруги Симы, которое только что принесли из штаба батальона. В доме все затихли, затихли разговоры о боевых делах, о жизни там, в Сибири, о семьях, о мечтах. Завистливо поглядывали на Ивана его товарищи Саша Красилов и Леонтий Черемнов. Хоть Иван и родился в 1913 году в крестьянской семье на хуторе Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области Украины, но после получения начального образования и окончания курсов каменщиков в городе Харькове, покинул родные края, уехав на строительство Кузнецкого металлургического комбината. Из сталинской был мобилизован в Красную армию. С ним были призваны и два неразлучных друга с детства Саша и Лева, родившиеся в крестьянских семьях в селе Старая Тараба Катмановского района Алтайского края. Вместе работали в колхозе, а когда началось сооружение Новокузнецкого металлургического комбината, вместе с семьями уехали на его строительство. Вначале жили в землянках, а потом по соседству поставили свои домишки в Куйбышевском районе на улице Вольный Юпитер. Жены их, Прасковья Николаевна Красилова и Таисия Гермогеновна Черемнова, умели чутким сердцем скреплять эту дружбу. Сообща делили радости и горести, воспитывали детей и, если требовалось, делились последней копейкой и куском хлеба. Война сурово оборвала их мирную жизнь. В августе 1941 года Сашу и Леву призвали в армию. Их зачислили в одну роту и даже в одно отделение. Они ели из одного котелка, спали рядом в холодном окопе, согревая своим теплом друг друга. Жены после ухода мужей на фронт стали жить еще дружнее. Вместе переживали разлуку с мужьями, ждали весточек от любимых, читали друг другу их письма. А там всегда упоминалось и о своем товарище-земляке. Случилось так, что командиром отделения, где служили друзья, стал житель Новокузнецка Иван Герасименко. Его жена Серафима иногда заходила к Красиловой и Черемновой, и они рассказывали друг другу, о чем писали им мужья. В семье Красиловых было пятеро детей и ждали шестого. В семье Черемновых было трое детей, у Герасименко один сын. Вот так и служили земляки и ничего не скрывали друг от друга. Поэтому, оглядев притихших товарищей, Иван стал вслух читать весточку из дома. «Я работаю на заводе», — поступила чернорабочий, «но работала всего 6 дней, потом начальник цеха перевел меня на станок. Ваня, я работаю на эвакуированном московском заводе, так что когда наши мужья снимут голову Гитлеру, мы поедем с тобой в Москву и будем жить в своей столице. Когда мы встретимся, милый, жду тебя. Только что уложила Вовку спать, он дрочливый, весь в тебя. Напиши только, что ты жив, и мне больше ничего не надо. Мы очень с сыном рады, когда получаем известие, что наш папуля жив. Может быть, будет та минута, когда ты и я будем держать нашего родного сына в объятиях и любоваться жизнью. Мне всего 20 лет, и ты еще молод, свое возьмем». Когда Герасименко зачитал своим товарищам в землянке полностью все письмо, воцарилась тишина, и что было на душе у сержанта, этого не расскажешь и не опишешь, и он ее сам нарушил. «Эх, и жизнь будет, когда уложим проклятых фашистов. Мне, может, не придется ее видеть, но Вовка мой не будет знать, что такое фашисты, разве что по книгам. Какой он сейчас, сын?» А потом продолжил: «Сейчас бы сказали, иди домой, не пошел бы, раненые то не пойду. Пока не очистим от них землю, все равно нет жизни». Саша Красилов поддержал его: «Правильно, командир, нечего нам сейчас дома делать. Скоро у меня должен родиться сын, и он не будет видеть ужасов войны. Я голову ради этого готов положить». Лева Черемнов: «Ну ты, Сань, не спеши помирать, нам еще много надо немцев поубивать. Я что ли за тебя буду эту работу делать? Нет, так не пойдет». Тут к ним в дом вбежал запыхавшийся красноармеец Степан Дубина, вечный дежурный у взводного и санитар по совместительству, и сходу сообщил, что сержанта Герасименко вызывает к себе командир взвода. Командир взвода младший лейтенант Поленский не стал крутить хороводы, а сразу же сообщил о задании, которое ему выдал командир батальона капитан Герасев, о необходимости провести рекогносцировку левого берега реки Волхов в районе железнодорожного моста, идущего от станции Кириши. «Иван, результаты ждут на самом верху. Лично командир дивизии полковник Андреев поставил задачу. Видимо, что-то серьезное скоро намечается. Скорее всего, наступление. Ты уж не подведи. Выяви расположение всех опорных точек и дзотов. И языка возьми обязательно. Ну не хочется проводить разведку боем, столько бойцов положим. Но вот если не справишься, придется это сделать. Приказ есть приказ». Лысенко и Селявина со своими отделениями тоже аналогичное задание получат, чуть в стороне от твоего района. «Понял, товарищ младший лейтенант, сделаем. Не в первый». Тут вмешался в разговор стоявший все время рядом Дубина: «Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться?» «Ну чего тебе, разрешите мне тоже с товарищем сержантом в разведку пойти?» «Так ты же, Дубина, в разведку ни разу не ходил?» «Справлюсь, товарищ младший лейтенант. Все ходили из взвода, один я только не ходил». «Ну, пожалуйста, товарищ лейтенант. Мне стыдно в глаза товарищам смотреть, будто я ущербный какой-то. Разрешите, я вас не подведу». «Ну ты не у меня должен разрешение спрашивать, вообще-то». «Ну что, сержант, возьмешь бойца?» Герасименко молча окинул взглядом с головы до ног красноармейца, подумал и, вздохнув, выговорил: «А, черт с тобой, возьму. Будешь в арьергарде. Маск-халат, то есть, есть, товарищ сержант, я его уже давно приготовил. Небось в медсанбате просто не спер? Ну как можно, товарищ сержант, все по правилам, ткани у старшины получал, где надо расписался за подотчетное имущество. Ладно, беги давай, собирай снаряжение. Через 15 минут на инструктаж в нашем доме, бегом. Через 40 минут, в последний раз наметив маршрут предстоящий развнпсп, едки с наблюдательного пункта, откуда просматривалась неприятельская оборона, покинув траншеи переднего края, разведгруппа медленно поползла к реке Волхов. Вышли в ночь, это время было выбрано не случайно. Ночь стояла лунная, видимость неплохая, и к утру как раз обследуют всю местность по пути и доберутся до основных опорных пунктов в левобережной части мостового сооружения конечной цели разведки. На рассвете бдительность немецких часовых притупляется, чем и хотел воспользоваться Герасименко, подойдя к дзотам поближе. Преодолев реку, они поползли дальше по дну небольшой лощины. Разведчики двигались бесшумно, изредка преодолевая жидкие проволочные заграждения с сигналками в виде пустых консервных банок, развешанных на колючей проволоке. Далее пошли сквозь бурелом стоящих в виде оглоблей стволов деревьев, переплетающихся перекрученными у земли голыми ветвями и выпирающимися из-под мерзлой земли корневищами, создавая замысловатые фигуры. Все это представлялось непреодолимым на первый взгляд, но проходы отыскались. Так и двигались они, то пешком, где это возможно, то ползком, пока не вышли на широкую поляну, покрытую островками замерзшей древесной растительности. Тут Герасименко, двигавшийся в авангарде, заметил какое-то движение сугроба справа в метрах 15 от себя и три странных прерывистых сигнала в виде направленных красноватых лучей. В это время, недалеко от разведчиков красноармейцев, Седой Крюгеру, на связи, Седой, тут какие-то лохобаны в количестве 4 тушек ползут практически на тебя. Статус, да похоже тут Красная Армия на тропу войны вышла. Ползут прямо курсом на замаскированный немецкий пулеметный дозор. Только ты сможешь их остановить, иначе нам всю малину попортит. Сам посмотри на 9 часов, расстояние 60. Бинго Седому, наблюдение подтверждаю. Ты прав, Крюгер, и взять их по-тихому не получится. Один в авангарде, два в центре, четвертый в значительном отдалении. Шум точно поднимут. Вот принесло же их на нашу голову. Бинго Седому, они вывалились из бурелома. Наши приборы там из-за нагромождения дров далеко не берут. Так, группа, внимание. Крюгер, Красную Армию на прицел. Бинго и Якут, ваши колбасники. Я вступаю в контакт, через 2 минуты. Время пошло. Герасименко мгновенно напрягся, направив в сторону сугроба свой ППД. Бойцы, ползшие позади, тоже замерли, озираясь по сторонам и выискивая противника. Дубина, увидев какое-то замешательство впереди, просто застыл с выражением лица типа «я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь». Из сугроба вытянулось нечто едва различимое и стало призывно махать рукой. Герасименко не в первый раз ходит в разведку, поэтому знал прописную истину: с первым выстрелом разведывательное задание считается проваленным, с соответствующими последствиями. Поэтому не стал необдуманно реагировать на присутствие чужака. Торопливые и резкие в действиях в разведке не выживают. Подав знак Саньке и Леве о внимании и указав в сторону сугроба, сам решился подползти к неизвестному, не зная, враг там или свой. Продвинувшись к сугробу, силуэт человека так и не распознавался. На 2 метра от него Иван услышал шепот: «Майор Саляев, Оснас НКВД, глубинная разведка». «Вы кто?» Герасименко сперва опешил, чуть не вскочив на инстинктах, но совладав с собой, все же ответил, так же тихо: «Сержант Герасименко, батальонная разведка, 225-я стрелковая дивизия». «Хорошо, сержант, подползи ближе, надо поговорить». Герасименко подполз вплотную и только сейчас заметил человека в весьма странной экипировке. Конечно, странной. Группа спецназа ГРУ была в боевой экипировке «Ратника Арктика», состоящая из специального зимнего полевого костюма цифровой расцветки белых оттенков, жилета с подогревом, джемпера полушерстяного, джемпера светло-серого цвета, комплекта термобелья, фуфайки, кальсон, компрессионных термоносков, формовых морозостойких утепленных сапог серого цвета, трехпалых утепленных меховых рукавиц цифровой расцветки белых оттенков, тепловой маски, теплообменники прямого действия белого цвета, защитные очки, надвинутые на шлем. Также экипировка включала в себя бронешлем, изготовленный из дискретно-тканевых материалов на основе микрофиламентных арамидных нитей, обеспечивающий возможность использования штатных средств связи, крепление приборного оснащения и сочетается со средствами защиты органов слуха, зрения, дыхания боевым нагрудником защитным, предназначенным для защиты жизненно важных органов от поражения пулями патронов стрелкового оружия, осколками снарядов и холодным оружием и транспортировки предметов экипировки в сложных условиях, боевой защитный комплект, применяемый для защиты конечности и лица военнослужащего от осколков снарядов, мин и гранат, тепловых факторов, неблагоприятных факторов природной среды, для защиты в области плечевых, локтевых и коленных суставов, бедер от пуль пистолета, механических повреждений. Комплект оборудован системой управления «Стрелец», в составе которой входит средство связи, целеуказание обработки и отображения информации, опознавание, позволяющее передавать на командный пункт информацию о местонахождении солдата, коммуникатором, активными наушниками, позволяющими общаться во время боя, наборов средств энергообеспечения, фильтрами очистки воды, автономными источниками тепла, видеомодулем для стрельбы из укрытия, состоящего из тепловизионного прицела и нашлемного монитора с системой управления, на которой выводится изображение из прицела, несколькими видами тепловизионных прицелов, дневно-ночным прицельным комплексом, включающим коллиматорный прицел, ночной монокуляр, зрительную трубку и лазерный целеуказатель. В систему жизнеобеспечения также входит рейдовый рюкзак объемом 60 литров, маскировочный комплект, складная теплоизолирующая прокладка, съемный утеплитель, жилет с отсеками для боеприпасов, коврик, шапочка, подшлемник, спальный мешок. Ну и напоследок, члены группы вооружены ВСС «Винторез» и «Освал», дополнительно ПСС и НРС-2 «Взмах». Тут такое дело, сержант, у нас задание прошерстить тут всю округу, и твоя помощь нам бы не помешала, в качестве проводника. Ты, наверное, уже все здесь облазил, товарищ майор? Я не могу, у меня задание. Не боись, поможем с твоим заданием. Разведка и взятие языка? Да, товарищ майор. Тут мы уже посмотрели все, есть один бзот, один блиндаж, две дозорные точки, на одну из которых вы чуть не нарвались. Все хорошо замаскировано и сразу не заметишь, пока носом не упрешься. Немцы службу хорошо знают. Могу на твоей карте все пометить, что нами уже разведано. А что касается языка, можно какого-нибудь унтера захватить. Тебе подойдет? Конечно, товарищ майор. Вот и славно. Давай, сержант, с тобой договоримся так. Мы тебе помогаем с твоим заданием, ты помогаешь нам. Мне надо разрешение командования получить, товарищ майор. Пока ты будешь туда-сюда ползать, много времени уйдет впустую. Не факт, что незаметно получится. Предлагаю следующий вариант. Сейчас все мои отметки переносим на твою карту. Извините, товарищ майор, у меня только кроки с карты. Хорошо, сержант уговорил, дам я тебе свою запасную карту этих мест. Туда перенеси отметки и пиши пока донесение. Вот тебе ночной фонарик и накидка. А мы в это время языком займемся. Хорошо, товарищ майор. И тут его удивлению не было предела. На его глазах майор в какой-то прибор возле губ начал диалог. Группа, внимание. Задача, взять языка, статус, унтер, остальные на тушенку. Якут, твой дозор. Крюгер, заход к позициям бзота справа, бинго, слева. Я с якутом напрямки. Время 5 минут. Начинаем по сигналу якута. Без шума. Все, работаем. Наконец-то, хоть разомнемся чуток, раздался чей-то предвкушающий развлекаловку голос. Товарищ майор, а это у вас рация такая? Не выдержав, спросил догадливый Герасименко. Да, сержант, экспериментальная модель, и жутко секретная. Подписки у тебя уж брать не буду. Просто прошу не распространяться. Да понимаю я, вот бы нам такую. Ничего, когда-нибудь у всех появится. Сложная в изготовлении штука, и очень дорогая. Ну ладно, давай, занимайся. Да, и своих парней успокой, чтобы тут палить ненароком не стали. А я пойду, развеюсь немного. Хорошо, товарищ майор, удачи. Спецназ сработал как на учениях, из бесшумных винтовок и пистолетов перестреляв всех дозорных, часовых и устроив ночь длинных ножей в пределах отдельно взятого дзота. Попался унтерфельдфебель, руки которого связали пластиковыми стяжками и сунули в рот кляп в виде чьей-то пилотки. Прирезав остальных немцев на его глазах, Крюгер, в миру старший лейтенант Федя Измайлов, будучи знатоком немецкого, объяснил немцу всю возможную пагубность плохого поведения и непослушания с его стороны, и что он лично отрежет ему яйца и заставит их съесть, если унтер его плохо понимает. Немец усиленно кивал головой, типа он все давно уже понял и рад стараться выполнять все указания. Группа тихо вышла из Гзота, уведя с собой одетого немца и захватив с собой обнаруженное трофейное оружие, включая три пулемета МГ-34. В Гзоте остался только Бинго, занявшись любимым делом по установке взрывоопасных игрушек из подручных средств. «Ну что, сержант, вот тебе язык, вот тебе трофеи, которые пока можете спрятать где-нибудь, если не сможете с собой унести. Теперь дело за тобой». Тут подумал, товарищ майор, задание же мое пока не выполнено полностью. Поэтому, если я пойду с вами, то не нарушу приказ. Только я отправлю бойца с немцем в расположение нашей части, заодно он и мое донесение доставит. Дельно. Я так сделать и хотел тебе предложить. Рядовой Дубина. Здесь, товарищ сержант, вот тебе ответственное задание. Приказываю скрытно сопроводить в наш тыл этого языка и передать командованию мое донесение. Справишься, боец? Справлюсь, товарищ сержант. Хорошо. На словах младшему лейтенанту просто передай, что мы продолжим разведку совместно с группой ОСНАЗ НКВД, и укажи, что немцы вот этого дзота осназовцами скрытно уничтожены. Ну это они и сами поймут, как допросят немчину. Понял, товарищ сержант. Разрешите выполнять? Давай, аккуратнее. Выполнишь задание, считай себя настоящим разведчиком. Не подведу. Хорошо, иди. Двое суток совместная группа из разведчиков разных времен лазила по временно оккупированной немцами территории Киришского и Волховского района Ленинградской области, и результаты были. До истечения вторых суток из разведчиков красноармейцев остался только один Иван. Сашку и Леву пришлось отправлять с промежуточными донесениями в тыл, поскольку сведения очень срочно были нужны комдиву. Группа же спецназа ГРУ в обусловленное время переправляла сведения в цифровой, фотографической и текстовой форме с помощью своего коммуникатора. Спецназовцы расстались с Иваном, уже будучи чуть ли не друзьями. Двое суток ползания на брюхе по вражеским тылам сблизит кого угодно. Бинго на память подарил ему свои механические часы командирские, а майор – шариковую ручку. Для подтверждения факта сотрудничества с группой спецназа ГРУ под прикрытием ОСНАС НКВД, как было согласовано с Москвой, майор Соляев выдал Ивану заламинированный пронумерованный пластиковый прямоугольник по типу водительских прав из мира 2017 года, с текстом «Настоящим подтверждается участие предъявителя настоящего удостоверения в оказании содействия группе ОСНАС НКВД СССР в проведении операции «Гуманитарный конвой». Обстоятельства участия составляют государственную тайну и разглашению не подлежат. Подпись Берии и печать, выполненные проставлением факсимиле». До этого точно такие же удостоверения были выданы Александру Красилову и Леонтию Черемнову. Лишние вопросы со стороны местных особистов и командования ни к чему. Все в компетенции Москвы. Иван пошел через покрытую льдом реку в тыл, а спецназ далее по маршруту. Им еще предстояло получить очередной груз, скидываемый на парашюте в обусловленной точке, и выполнить следующее задание. Глава 27. Аэродром Талаги возле Архангельска, вернее расчищенная площадка для взлета и посадки самолетов возле деревни Талаги, сегодня был весьма активен. Полноценным круглогодичным аэродромом он станет летом 1942 года под руководством представителя ХКО Ивана Дмитриевича Папанина, когда взлетно-посадочная полоса будет покрыта деревянными решетками, заполненных гравием. Но тем не менее, отсюда уже в течение 30-х годов вылетала советская полярная авиация, прокладывая новые маршруты. Отсюда в 1937 году стартовала первая советская воздушная экспедиция на Северный полюс под руководством Отто Юльевича Шмидта. Помимо самолетов 518-го истребительного авиационного полка, под вооруженной охраной морскими пехотинцами здесь находился гость из будущего, Ан-30. Этого, видимо, пришельцам показалось мало, и сюда были переброшены дополнительно два корабельных транспортно-боевых вертолетов К-29, также взятых под усиленную охрану. Бойцы батальона аэродромного обслуживания сновали туда-сюда, расчищая от снега и мусора помимо ВПП, также места самолетной стоянки, пешеходные дорожки и прочие места. Возле деревянной избы пяти стенки, являющейся штабом ЭП, стояло три легковых автомобиля ГАЗ-М1, именуемых в народе МКами, а также два грузовых автомобиля ГАЗ-А, именуемых в народе полуторками, из которых высыпали бойцы, выставив жиденькое оцепление вокруг штаба. Вся эта суета была вызвана ожиданием прилета важного борта с Москвы. Однако, сперва прилетел пикирующий бомбардировщик П-2, из кабины которого, неожиданно для встречающих, вылез целый генерал армии, в котором некоторые узнали таки Мирецкого Кирилла Афанасьевича, командующего 7-й отдельной армией с подчинением непосредственно ставки ВГК. Оказывается, по приказу из Москвы он также прибыл на совещание, прилетев на подвернувшейся оказии в виде бомбардировщика П-2, на месте стрелка радиста, и лишь спустя 20 минут пошел на посадку московский борт ПС-84, которого иначе как Дугласом и не называли, хотя и был казанской лицензионной сборкой. Из самолета вышел Шапошников Борис Михайлович, маршал Советского Союза, начальник генерального штаба РККА. Его невозможно было не узнать благодаря высокому росту и подтянутой фигуре уверенного в себе и во всем, что делает, человека. Официальная процедура встречи не затянулась надолго, Шапошникова и Мирецкого посадили в МКИ, которые направились в сторону стоящих в отдельной части аэродрома летающих машин пришельцев. Охрана из морских пехотинцев, будучи поставленная в известность относительно статуса гостей, не останавливая, пропустила этот кортеж. Здесь их уже встретил командир эскадрильи и пригласил пройти в салон К-29. Советские военно-начальники с некоторой боязнью проследовали в салон вертолета вместе с сопровождающими, а заодно охраняющими, их морскими пехотинцами. Гул двигателей, свист лопастей, вертикальный взлет, полет над землей и морем, приземление на палубе авианосца, да и сам авианосец, произвели на гостей неизгладимое впечатление, что они с трудом уже слышали и запоминали фамилии и звания встречающих их на полетной палубе авианосца лиц. Встречающие, видя такое состояние гостей, не стали их загружать лишней информацией и просто пригласили пройти в кают-компанию старшего офицерского состава, чтобы гости немного отошли от переизбытка впечатлений за кружечкой индийского чая с бисквитами. Здесь в кают-компании уже находились два гостя, командующий Беломорской военной флотилией контр-адмирал Георгий Андреевич Степанов и уполномоченный Государственного комитета обороны Иван Дмитриевич Папанин, которые поприветствовали вновь прибывших и сами быстренько сообразившим для подошедших чайку. Они научились пользоваться термопотом, а положить в кружечку чайный пакетик труда не составляет. Эти двое уже неделю вплотную работают с пришельцами и не раз летали на вертолетах с авианосца на берег, точнее на аэродром Талаги, и обратно, по мере надобности. Аэродром выбрали не случайно, поскольку он находится к востоку от Архангельска и к нему возможен полет над лесистыми незаселенными районами, не привлекая к себе внимания. Они, в принципе, прибыли не на совещание, а по вопросам, возникающим в ходе разгрузки грузов. Но против их присутствия на совещании никто не возражал, люди должны были проникнуться тяжестью решаемых в настоящее время задач. Через 20 минут к присутствующим в кают-компании подошел вице-адмирал Невминов и начальник штаба миссии контр-адмирал Локтионов, начав то, ради чего и было созвано совещание. «Невминов, товарищи, не будем терять времени. Кто мы и зачем мы здесь, вам уже должны были разъяснить. Уже сегодня мы намерены отправить первые автотранспортные колонны и эшелоны с продовольственной помощью жителям блокадного Ленинграда. Но ситуация пока остается таковой, что доставить грузы в Ленинград мы не сможем, максимум сможем довести до Волхова. Соответственно, мы намерены вмешаться в ход боевых действий и вмешаться весьма жестко, используя практически весь наш арсенал вооружений. Предварительно вопрос нашего участия в боевых действиях решен. Вас об этом должны были поставить в известность. Повторюсь, это будут ракетно-бомбовые удары нашей авиации по разведанным опорным пунктам немцев. Наша разведка вскрыла практически всю немецкую сеть таких пунктов в местах предстоящего наступления РККА. Соответствующие разведывательные материалы вам я сейчас же передам. Через 2-3 суток, то есть к 10 ноября, как придет и соберется наша техника возле Тихвина, в дело вступят наши мобильные зенитные установки, способные крепко держать небо в радиусе до 20 километров каждая. Их у нас 10 штук на гусеничном ходу, под охраной бронированных боевых машин и пехоты, то есть перекроем зонтиком всю ширину наступления. Поверьте, мы будем использовать высокоточное и мощное оружие, позволяющее уничтожать все точки укрепрайонов и ссаживать всех, кто сунется в небо в период проведения наступательной операции РККА. Далее, с целью лишения войск противника оперативных резервов и снабжения, мы планируем значительно повредить варшавские и даугавпилсские железнодорожные узлы, главным образом, примыкающие к ним железнодорожные мосты. Для этих целей сегодня ночью через 11 часов будет произведен запуск ракет дальнего действия с борта нашей подводной лодки и с наземных комплексов. На запуске ракет с подводной лодки я приглашаю вас поприсутствовать. Обещал прибыть к этому моменту и вице-адмирал Головко. Это все в общем. Осталось только согласовать детали и взаимодействие с участвующими в предстоящей операции воинскими соединениями. Шапошников, мне дали для анализа разработанные вами планы совместных действий по предстоящей операции, переданные через Лаврентия Павловича Берия. В целом все расписано грамотно и на высоком профессиональном уровне, и что немаловажно, со знанием текущей обстановки и обладанием, как вы выразились в одном документе, послезнанием. Некоторые замечания нами были сделаны, но они несущественны. По текущему моменту предлагаю выслушать Кирилла Афанасьевича, поскольку он вновь назначенный командующий 4 армией, которой предстоит главным образом участвовать в предстоящем наступлении. Мерецков, как вы знаете, более чем 300-тысячная армия немцев обложила Ленинград с юга и юго-востока, а финские войска нависли со стороны Карельского перешейка и вышли к реке Свирь. Налицо попытка врага лишить Ленинград последних путей сообщения через Ладогу и полностью отрезать его от страны. Несмотря на исключительно тяжелое положение, наши армии не только отразили все атаки врага, но и заставили его самого перейти к обороне. В настоящее время немецко-фашистское командование решило предпринять глубокий обход Ленинграда с юго-востока, чтобы, соединившись с финскими войсками Восточной Ладоги, взять его в двойное кольцо, лишить ленинградцев всякой связи с тылом страны и вынудить к капитуляции. Для выполнения этого плана немцы бросили в бой значительные силы, 3 корпуса. Непосредственно на соединение с финнами был двинут ими 39-й моторизованный корпус, получивший к настоящему времени пополнение и состоявший из 2 танковых дивизий, 2 моторизованных дивизий и ряда отдельных частей. Действия корпуса прикрываются и поддерживаются авиацией. В то же время 3 дивизии 1-го армейского корпуса немцев начали наступление по обоим берегам реки Волхов в сторону Волховстроя, а соединение 38-го армейского корпуса в направлении Малой Вишеры. В районе Грузина врагу удалось прорвать фронт наших войск и форсировать Волхов. В первых числах ноября немецкие танки вышли на ближние подступы к Тихвину. Потеря Тихвина означала бы утрату нами последней железной дороги к юго-восточному побережью Ладожского озера, по которой шло через Вологду снабжение Ленинграда. В оборонительных боях на подступах к Тихвину мне не пришлось принимать непосредственного участия. Там сражались войска 4-й под командованием генерала В.Ф. Яковлева. Я в то время командовал 7-й, которая держала оборону против финских войск на реке Свирь. Тихвин лежал у нас в тылу, и, в силу того, что удар немецких войск своим острием был направлен на реку Свирь, оборонявшиеся там войска в случае прорыва немцами фронта 4-й могли подвергнуться удару противника с тыла. Поэтому мы беспрестанно следили за тем, как развертывались события на Тихвинском направлении, очень внимательно читали боевые сводки с этого участка и сами собирали сведения об обстановке. Самым важным мероприятием следует считать создание резервов и сосредоточение их на возможных путях наступления противника. Но особыми резервами 7-я армия не располагала. Удалось вывести в резерв танковую бригаду, а из различных отдельных отрядов и поступавшего пополнения сформировать 1 стрелковый полк, 1 артиллерийский полк, вооруженный 76-миллиметровыми орудиями, и 5 минометных батальонов. Кроме того, я приказал привлечь все войска и население к оборонительным работам. Так удалось высвободить 3 саперных батальона. Вот и все силы, которыми располагала армия для прикрытия прорыва. Когда боевые действия приблизились к Тихвину и создалась реальная угроза нашему тылу, потребовалось принять срочные меры. Связи с 4-й не было. Ставка тоже не сообщала точных сведений. Тогда мы сами решили выяснить, способна ли 4-я армия собственными силами приостановить дальнейшее продвижение немецких войск или, быть может, она нуждается в срочной помощи. С этой целью я направил 5 ноября в район боевых действий 4-й начальника штаба 7-й генерал-майора А.Н. Крутикова. Примерно в это же время меня информировало положение под Тихвином прибывший из 4-й секретарь Ленинградского обкома партии товарищев Штыков, который организовывал снабжение Ленинграда продовольствием. Обстановка под Тихвином оказалась исключительно тяжелой, если не сказать критической. Штаб 4-й попал под удар противника и отходил на восток отдельными, не имевшими между собой связи группами. Управление войсками армии нарушилось, и они неорганизованно отступали. О сложившейся обстановке на Тихвинском направлении я доложил по телефону в Ставку. Вскоре мне было приказано срочно отправиться в 4-ю армию и вступить во временное командование ею. Обязанности командующего 7-й с меня не снимались. Ставка разрешила использовать часть ее сил для помощи 4-й. Перед войсками обеих армий ставилась задача, по-прежнему удерживая финнов на Свире, остановить наступление немцев в районе Тихвина и разгромить их на этом участке. Но уже сегодня, перед вылетом в Архангельск, представитель Ленинградского фронта при 4-й генерал-майор П.А. Иванов сообщил мне по телефону, что немцы заняли Тихвин и быстро продвигаются на восток в сторону Вологды. Перед отбытием мною было отдано распоряжение срочно направить из состава 7-й в район Тихвина танковую бригаду, стрелковый полк, 4 минометных и 2 саперных батальона, несколько походных кухонь и запасы продовольствия, то есть почти все наши скромные резервы. Вот такая обстановка в настоящий момент. Очень срочно нужна помощь резервами. Тихвин нужно освобождать. Шапошников. Положение тяжелое, но не безнадежное. План предусматривал возможность оставления Тихвина и последующего его возврата советскими войсками. Тихвин мы возьмем. У нас, Кирилл Афанасьевич, стратегической задачей стоит в настоящее время не оборона, а прорыв блокады. Для этого готовы планы действий подразделений 54-й по линии от берега Ладожского озера через Воронова, а затем параллельно железной дороге МГА, Вайбокола, Волхов, после Волхова также по железной дороге на Тихвин приблизительно на половину расстояния до Тихвина, Волховской оперативной группы, действующий непосредственно от Волхова. Вашей 4-й отдельной армии по линии от позиции 54-й по железной дороге Волхов, Тихвин, с охватом Тихвина с севера, востока и юга. 52-й отдельной армии от линии Малые Вишеры на северо-восток, через Тельцы почти до позиции 4-й. Новгородской армейской оперативной группой, по линии от Малой Вишеры фронтом на юго-запад до Волхова севернее Новгорода и далее на юг по Волхову.